Глава 20. Два следующих дня я ходила на занятия под стойким воздействием пирожного настроения. Ничто, даже заунывная лекция Кайр Эрма, не смогла его испортить, пока не кончились пироженки. «И хорошо», — ехидно каркнул Ферди, — «а то попу разожрешь. Вон уже штаны с трудом налезают». Мои любимые штанишки на помочах я и вправду с трудом натянула. Они, конечно, сильно обтянули мою и без того аппетитную пятую точку. У куратора бы пар из ушей пошел, увидеть он меня в таком фривольном одеянии. Как хорошо, что встречаться с ним я не планировала, а всего лишь совершала очередную вылазку в подземелье. Малыш уже заждался, когда я, нагруженная пирогами по протоптанной дорожке, спустилась в его мрачную тюрьму. «И долго они тебя тут держать еще собираются?» Сидя рядом с клеткой, я мерно почесывала чудовище по загривку и продолжала рассуждать вслух. «Я боюсь, они все же решат от тебя избавиться». «У-у-у!» — протянул малыш, что всегда очень чутко улавливает мои эмоции. «Надо тебе бежать отсюда. Мы с Ферди обязательно придумаем, как это сделать». Ворон, что уже почти привык к моему новому другу, возмущенно покосился на меня. «И что ты придумаешь, если тут чары такого уровня, что нам и не снилось? Этот ректор очень сильный маг. К тому же в их драконьей магии только они одни и понимают. Куратора пойдешь просить за малыша». Я вздохнула, понимая, что Ферди прав. «Бабушка всегда говорит, что безвыходных ситуаций не бывает». Я погладила поникшие уши малыша. «Какой-то способ наверняка есть, просто надо постараться его найти». «Упорство – семейная черта всех ведьм Мицкевич», – философски заметил Ферди, утаскивая у малыша из-под носа кусок пирога с мясом. «У мамы она тоже была? Ты так мало про нее рассказывал». «Да я ее видел всего пару раз. Не часто она бывала в нашем замке. Все больше по столице разъезжала. В последний раз тебя привезла, и все. Потом ее уже в семейном склепе отпевали со всеми почестями. Фамильяра ее Магда сразу развоплотила. Уж больно он ей о любимой Виелинке напоминал». «Жестоко». «Да нет», — стеклянным голосом возразил Ворон. «Мы без хозяйки не живем, а только существуем. Зато сейчас они там. Вместе». Мы оба замолчали и загрустили. Каждая думая о своем и в то же время об одном и том же. «По-моему, это результат передозировки пирожных», — поднимаясь на ноги, решила я. «Хорош хандрить, парни. Завтра у нас много работы». Ночью мне не спалось. Я перерывала книги, позаимствованные с величайшего дозволения его чешуйства из местной библиотеки, в надежде отыскать хоть какую-то подсказку, как можно снять защитные чары с клетки. А там бы мы ее как-нибудь уже отпилили. В моем чемодане имеется отличный пространственный карман, в котором всегда хранятся зелья на все случаи жизни. Есть и такое, что любой металл разъест. А там дело техники. Малыш не домашняя собачка. Лапы ого-го, клыки ого-го, еще и хвост у него ядовитый. Такой-то уж как-то сможет прорваться из замка на волю. Разумеется, после бессонной ночи я едва отодрала себя с кровати утром. Впервые за все время, что нахожусь здесь, появилось желание прогулять завтрак и поспать лишних полчасика. Но понимание, что Белава, не обнаружив меня в столовой, мигом прискочит проверять, заставило все же подняться с постели. У двери снова обнаружилась гора ледяных веников. Фантазия, надо заметить, у драконов не просто плоская, а просто гладкая, как стекло. Глаза бы мои на них не глядели. Аккуратно отодвинула веники в сторону носком туфли и заметила под этой грудой что-то странное. Наклонилась и с интересом уставилась на маленький букетик цветущей родезии. Бракованная метла! Откуда в этом ледяном царстве взяться родезии, да еще и в период цветения? Ферди, неизменно сидевший на моем плече, с интересом вытянул клюв. «Любопытненько. Записки нет? Тебе-то зачем? Хочу узнать, кому потом колоть клювом глаза в первую очередь», — ревниво фыркнул он. Кто принес родезию, я уже примерно поняла. Вот только от этого знания Ферди легче бы не стало. Только один дракон в этом замке знал о моей любви к этому растению. Только у него одного была возможность беспрепятственно улететь из Академии, чтобы собрать букет свежайшей родезии. Единственное, что я не могла понять, зачем он это делает. Пирожные, родезия. Это какая-то новая тактика в попытке выжить меня из Академии? Чтобы сама ушла, а они все такие белые и пушистые? Не дождетесь, ваше чешуйство. Я еще малыша не спасла и в боевых полетах не участвовала. Так что придется вам всем меня еще потерпеть. А из родезии я сделаю специальную настойку, что используют многие столичные модницы, свойство которой – придавать лицу красоты, коже здоровья, а глазам сияние. Если этому вредному шовинисту и впрямь приглянулась одна симпатичная ведьма, то пусть смотрит и облизывается. Я иногда сама страшусь своей принципиальности. В общем, когда я заявилась в столовую, настроение поднялось до самого что ни на есть боевого. И, как оказалось, не зря. У массивных дверей столпился народ. Курсанты живо изучали новое объявление на доске информации. «Что там?» Поняв, что мне не протиснуться в этой толпе тестостерона, спросила я у Ноа, который так и ходил за мной хвостиком. «Все обсуждают предстоящее состязание», — оживился Рыжик, галантно придерживая дверь. «И в чем оно заключается?» Мы с Ферди одновременно навострили уши в предвкушении новой ценной информации. «Его проводят раз в год среди самых сильных курсантов выпускников Академии. Это горная полоса препятствий, которую необходимо пролететь, совершить ряд сложных заданий и вернуться на дистанцию первым». «Ничего сложного», — хмыкнула я. «Только если конкурс курирует лорд Каэр Эрм. В этом же году сам лорд Тарасан разрабатывал план мероприятий. Не думаю, что нашим выпускникам придется сладко». Он с усмешкой покосился на звезду местного масштаба, блондинчика Арта. «Кое-кто может и хвост подпалить». «Выходит, никто особо не горит желанием?» «Наоборот. Награда в конкурсе — меч Райгахана Несокрушимого из самой сокровищницы лорда Тарасана». Видя мое полнейшее недоумение, Ноа закатил глаза и объяснил. «Он сотворен из уникального металла, что рассекает любое магическое плетение. Очень редкая и дорогая вещь. Раз лорд-куратор решил с ним расстаться, значит, он готовит себе преемника». «С чего ты решил?» «Давно поговаривают, что у Тарасана в последнее время напряженные отношения с ректором». «Ну, надо думать. Не какой-то меч, а целую драконицу они делили. Хотя, как по мне, так ее на двоих хватило бы. Она одного просто задушит своей любовью». «Он готовит преемника, чтобы осесть в своем родовом гнезде. Там сейчас его брат заправляет, но, видимо, не так, как хотелось бы самому лорду». Пока Ноа еще что-то мне втирал про претендентов на пост преемника, я лихорадочно переваривала информацию. «Это же шанс! Меч, что разрубит плетение на клетке малыша и, наконец, освободит его!» «Только не это!» — шипит на ухо Ферди, уже чуя, что дело запахло керосином. «Васька, даже не думай! Тебя никто не пустит на это состязание!» «Это мы еще посмотрим!» — прошептала в ответ и, ободренная внезапно пришедшей в голову идеей, принялась за еду. Когда все курсанты разбрелись по аудиториям, я, рискуя опоздать на руны, остановилась возле информационной доски, быстро читая условия подачи заявки на состязание. «Неужто наша маленькая ведьмочка тоже решила попытать счастье?» Раздался противный голос светловолосого Арта за спиной. «Терпеть его не могу. Он как-то в коридоре пытался ко мне подкатывать в настойчивой форме. Я тогда послала его и пообещала пожаловаться куратору, если он еще хоть раз ко мне подойдет с недостойными предложениями. Он отстал, но не сказать, что сильно испугался моих угроз. И ничего в этом странного нет, ведь он племянник самого ректора». «Что, боишься мне проиграть?» — с вызовом бросила я, вскидывая подбородок. Арт несколько мгновений в недоумении смотрел на меня, а потом запрокинул голову и весело рассмеялся. Его свита из молодых драконов-второкурсников подхватила веселье блондина. «Смейтесь, смейтесь. Вы еще не знаете просто, как я виртуозно управляюсь с метлой». «Сладенькая, ты же попку себе отморозишь», — издевательски протянул Арт. «Все знают, что она у ведьмочек только для одного создана». И улыбнулся так гаденько, что сразу стало понятно, насколько оскорбителен подтекст данного замечания. «Зря ты это сказал, парень», — мрачно буркнул Ферди и, словно смертоносная черная стрела, бросился на моего обидчика, метя острым клювом прямо в самое беззащитное место у мужчин. «А-а-а!» — завопил дракон, безуспешно пытаясь отбиться от ворона. «Убери своего уродца, ведьма!» Я нахмурилась, склонила голову на бок, чувствуя, как сила под воздействием злости поднимается во мне, образуя черное марево, что концентрируется, образуя основу проклятия. «Такой красивый дракон и постоянно говорит одни гадости!» Зловеще протянула я, и проклятие, само собой сформировавшись на губах, ударило по наглому дракону. «На тебе! Чтоб неповадно больше было оскорблять маленьких беззащитных ведьм!» Ферди в ту же секунду вернулся на мое плечо, с воинственным видом сверкая глазищами на первокурсников, которые и не думали помочь Арту. Тот, согнувшись пополам, позеленел, попытался что-то произнести, и вместо слов у него изо рта выскочила мышка. Симпатичная такая серенькая мышка. «Пик-пик!» — хлопнула она глазками и побежала в сторону столовой. «Надеюсь, Белава не боится мышей». «Вот ведь су...» С перекошенным от ярости лицом набросился на меня блондинчик, но снова исторгнув мышку, на этот раз беленькую, зажал рот руками и, спотыкаясь, ретировался, а вслед за ним и остальные драконы. «То-то же!» Удовлетворенная свершившейся справедливостью, я отряхнула ручки и потопала на руны, благодарно почесывая по правому крылу моего главного защитника.